Именно, Пудик кивнул. Собственно, само это слово пришло к нам из испанского языка. Первоначально им обозначали морские грузы, но не в том суть. В чем она, я тебе буквально в двух словах расскажу. Жата. Считается, культ карго возник у дикарей Меланезии во время Второй мировой войны. Исследователи называют и другие даты, но это дело десятое. Смысл такой, в разгар боев с японцами. Американскому командованию сплошь и рядом приходилось снабжать свои разбросанные по всей акватории этой части Тихого океана войска с воздуха. Иными словами, сбрасывать контейнеры с продовольствием и боеприпасами на парашютах. Как ты понимаешь, при таком способе доставки грузов имели место крупные потери. Часть имущества оказывалась черти где, в джунглях, горах и других подобных местах. Выковырять его оттуда не представлялось возможным. И вот, прикинь, ощущение изолированных от внешнего вида дикарей, находившихся на стадии развития, примерно соответствующей неолиту, когда они наблюдали разыгрывавшиеся в небе бои между американскими и японскими самолетами, или когда находили в лесу сбитые машины, и что особенно важно, сброшенные с транспортных самолетов грузы. Неудивительно, что туземцы мигом сложили песни об изрыгающих пламя и дым и железных драконах, а американскую тушенку, консервированные фрукты, сгущенку и все такое прочее, вплоть до виски в канистрах, нарекли пищей богов, присланной в дар с небес. Невероятно, протянул я. И тем не менее, это факт, сказал Пудик. Не веришь? Проверь по возвращении в Википедии. Все это официально установленные факты, Серега. Дальше больше. Когда война закончилась, с ней закончилась и шара. По понятным причинам грузы перестали сыпаться с небес. Ты представляешь себе, Серега, дикари пустились на невероятные ухищрения, лишь бы боги смилостивились и возобновили поставки. Они расчищали от леса целые участки джунглей, имитируя взлетно-посадочные полосы. Они складывали из пальмовых бревен конструкции, отдаленно напоминающие вышки диспетчерских пунктов аэродромов. Более того, даже лепили из глины муляжи самолетов. Вот тебе и сапоги-скороходы, над которыми ты изгалялся. Ты хочешь сказать, Осирис, которому поклонялись древние египтяне, был, образно говоря, морским пехотинцем или летчиком? По мне, безрассудно полностью отрицать подобную вероятность. То есть, иными словами, энное количество веков назад парня, послужившего прообразом Осириса, каким-то макаром занесло в дельту Нила, а дикари, проживавшие там, посчитали его богом-творцом? В том-то и дело, что не творцом, поправил меня Пудик. Творцом они полагали бога Атума. Что же до Осириса, то он для них скорее был просветителем. Тем, кто в сущности дал им то, что делает нас людьми. Представление о морали, нравственности, основы этики, права, азы точных наук, медицины, письменность и все, что она с собой несет. Интересно, что этносы большинства древних народов содержат упоминания об аналогичных Осирису персонажах. У эллинов это Титан Прометей, у инков бородач Виракочи по прозвищу Морская Пена. У индейцев, населявших территорию Центральной Америки задолго до ацтеков, Кукулкан и Цамна, у предков современных жителей Поднебесной Фуси и так далее. Примечательная деталь. Все эти парни плохо кончили. Журавлев, пореснившийся тебя Осирис, Серега, расстался с головой в результате заговора по возвращении в Египет из дальних краев. Нечто подобное случилось и с Виракочи, его южноамериканским двойником. Виракочу вероломно замочили, не дав завершить миссию. Тело бедолаги уложили в каноэ и пустили на волю волн, гулявших по озеру Титикака. Аналогичная судьба выпала и на долю его мексиканского коллеги Кукулкана. Его составленный из анаконд плод, как тебе такое совпадение, а унесло в открытое море. После того, как кровожадный бог дымящееся зеркало нанес ему смертельную рану. Историю Прометея пересказывать бессмысленно. За попытку поделиться потаенными знаниями ему выгрызли печень. В таком случае перечисленные тобой боги кажутся немного странными. Не находишь? Какие же они вседержители? Мученики скорее какие-то. А разве каким-то другим был Иисус Христос? Парировал Пугик. Ему ведь тоже капитально перепало, если ты позабыл. Впрочем, Иисус появился гораздо позже. А вот Веракучи, Осирис, Кукулкан и Прометей, похоже, жили примерно в одну эпоху. Можно вопрос? Перебил я. Валяй! Откуда, по-твоему, взялось столь впечатляющее число десантников и морских пехотинцев, которым приспичило лепить из наших быковатых пращуров цивилизованных людей? Только не говори, Пугер, что они были инопланетянами, совершившими вынужденную посадку в отельке Нила и забавлявшимися интеллектуальным меценатством, чтобы убить время, пока откуда-нибудь из созвездия Проксимы Центавра, например, подбросят требующиеся для ремонта запчасти. Я бы не стал исключать и такого расклада, Серега, но, по моему мнению, картина была немного иной. И каково оно? «Твое мнение?» — спросил я. «Ни Осирис, ни Веракучи, ни другие выдающиеся люди, вошедшие в историю как мифологические просветители, не были инопланетянами. Все они родились здесь, на нашей планете. Тогда откуда они взяли высокие технологии, если они, конечно, у них были?» — осведомился я. «А они принесли их из своего мира. Откуда же еще?» «Да, так?» Переспросил я, полагая, что он шутит. Ну, конечно же, шутит. Как иначе? А где же был этот мир? Не сдержавшись, я улыбнулся. Кто бы спорил, говорить о подобной чепухе было гораздо приятнее и легче, чем о моем пошатнувшемся здоровье и недугах, диагностируемых путем разбора снов. Прямо тут и был. Свободный от руля рукой, Пугик сделал широкий, обобщающий жест. На земле! Он и не подумал улыбнуться, на что я, если откровенно, рассчитывал. «Не на одной земле, конечно!» — продолжал Игорь. «Вероятно, их мир был несравнимо больше нашего. И дело не в том, что они, в отличие от нас, свободно перемещались как между планетами, так и далеко за пределы Солнечной системы. И это все, Журавлев, вторично. При них двери в тонкие миры оставались открытыми. Вот в чем суть. В тонкие миры, — сказал я, откашлявшись, — что за хрень такая, поясни, если не затруднит. Определение «тонкие миры», которое он применил, вызвало в голове образ развивающейся на ветру полупрозрачной полиэтиленовой пленки. Толком, конечно, никто не знает, что бы то могло быть. Вынужден был признать Пугачев, массируя подбородок, свободный от руля правой рукой. И видишь как, эти самые миры, о которых я тебе сказал, так или иначе упоминают все основные религии человечества. В традиции индуизма речь идет о тонких оболочках каждого физического тела, связанных между собой специальными каналами. Йоги называют их нади. Точками пересечения каналов выступают чакры. Это своеобразные перекрестки, чтоб ты понял, о чем речь, по которым от одной оболочки к другой перетекает жизненная энергия, прана или ци. Каждый из оболочек находится в своем тонком мире. Всего их семь. Олька, подключайся, я все не вспомню. Казуальный, Пугик загнул мизинец на правой, раз. Астральный, два. Духовный, подсказала Ольга. Верно, духовный, три. Душевный, именно, четыре. Эфирный, пять. Ментальный, шесть. И вот из головы выскочило. Седьмой наш, материальный, сказала Ольга.